Первое. Соответственное возражение одного кухаря. Как у одного кухаря в услужении у гешпанского советника состоящего спрашивано было, сколько детей имеет, то сей опытный в своем деле искусник дал следующий, сообразный своему рукомеслу, ответ. «Так, государь мой, у меня их 8 персон». Чему тот, нарочито богатый гешпанец, немало смеялся, закрывшись япончою, и, пришед домой, не замедлил рассказать о сем, встретившей его своей супруге.